50. Указ подписан. Лемар. Стоит ли говорить, что впервые в жизни мне захотелось послать Торию Дитаймен куда подальше во всеуслышание? Идиотка, откуда она взяла эту информацию? Кто ей рассказал? Я пребывал в ярости, стойко выдерживая наполненную желчью предвкушением взгляды знатных дам и господ. «Да что вы говорите?» Безэмоционально произнес монарх, в привычном для него жесте плавно отводя руки за спину и скрепляя их в замок. «Мои слова — чистейшая правда, Ваше Величество!» Низко склонила голову пиявка, немало попившая моей крови. Одно дело, если она нервировала меня, навязывая свое ненужное внимание, а другое, когда пытается сравнить Ролану с землей. Ведь покупка детей — это один из самых омерзительных поступков. Да, я поведал о покупке Льюиса монарху, но вот про Аннетту распространяться не стал. Дурак. Как теперь король воспримет услышанное? Что ждет Ролану? Плевать. Стеганул я себя мысленно, усмиряя ненужную истерию. Я не дам ее в обиду. «Купила детей, значит?» — хмыкнула бабуля, окидывая равнодушным взглядом мою леди, которая встревоженно сжалась. «Боги! Как же сильно мне хотелось обнять ее, успокоить и заверить, что все будет хорошо. Что никто не посмеет ее тронуть и причинить вред. Я не позволю этого». «Да, леди Уинсоун», — важно кивнула зазнавшаяся идиотка, не имеющая ни малейшего представления, что бабуля в курсе всего. «Так и есть. Всем известно, что данный постыдный поступок неприемлем в любом обществе. Мне жаль, что я не рассказала об этом ранее. И ваш внук запачкался об нее в танце. Хотела лично доложить его величеству». «Запачкался? Вот же лицемерная дрянь!» — рычал я, стискивая пальцы в кулаки. «Тебя ждет сюрприз». Глаза Тори искрились ехидством и предвкушением скандала, который, по ее мнению, обязательно должен был состояться. Уверен, она уже во всех красках успела представить, как Ролан, условно грязь, вышвыривает стража за пределы замка. Ведь по убеждению выскочки Дитайменов, его величество должен поступить именно так, унижая и осуждая юную графиню. «Мда», — хмыкнула бабушка, сделав шаг вперед. «Ваше сиятельство». Она под множество любопытствующих взглядов медленно повернулась к Ролане. «А вам есть что сказать?» Нервы сдали, и я не выдержал. Протягиваю руку и сжимая ледяную ладонь девушки, лицо которой было бледным, словно полотно. Мой жест ни для кого не остался незамеченным, на что пиявка Тория скривилась. «Вы действительно купили детей, как говорит леди Дитаймен?» — спросила бабушка. Из горла рвалась брань. Я понимал, что бабуля ведет какую-то свою игру, и что она на нашей стороне. Но Ролана находилась на грани обморока. «Я признаю сказанное». Медленно подняла голову графиня под осуждающие вздохи и шепотки знати, одаривающие ее брезгливыми взорами. «Признаете?» — спросил его величество. «Да», — решительно кивнула моя леди, не отводя от монарха немигающего взгляда. «И честно скажу, что не жалею о содеянном». «Уму непостижимо. Нет, вы это слышали? И как только хватило наглости заявить такое. Нахалку следует немедленно прогнать». Со всех сторон доносились колкие комментарии, явно веселящие зачинщицу этой ситуации. Тория сияла злорадством, с наслаждением наблюдая за происходящим. «Ваши слова, леди Дитаймен», — хмыкнула бабушка, поворачиваясь к зловонной пиявке, — «вызывают возмущение». «Я с вами согласна», — склонила она голову, даже не скрывая своих смеющихся глаз. «Подобное необходимо придать огласке со всеми вытекающими последствиями». Держа Ролану за руку, чувствовал, как она дрожит. Стиснув изящные пальчики посильнее, пытался сказать ей, что все будет хорошо. Но девушка не могла успокоиться. «Каждый знает», — распылялась Тория, играя на публику, «что данный поступок вопиющий и отвратителен». «И в чем же именно он вопиющий и отвратителен?» От моего голоса знать притихло. «Ну как же? — хлопнула ресницами Тори. «Покупка детей». «А вам известно, с какой целью были куплены эти дети?» Из моей груди вырвалось рычание. «Разве это имеет значение?» — повела плечиком безмозглая идиотка. «Факт остается фактом. Она их купила». «Леди Мэйлин», — заговорил его величество. «Хотите что-то сказать в свое оправдание? Может, к примеру, не лично вы их покупали, а кто-то другой?» «Нет, ваше величество», — качнула головой Ролана, бледность кожи которой меня сильно волновала. «Я купила их сама, без чьей-либо помощи». «Дурочка», — усмехнулся я, горько замечая хитрый взгляд бабули. «Что же ты не скажешь, что именно я купил Льюиса? Почему умалчиваешь об этом? Неужто защищаешь?» Моя старушка цыкнула, на что выскочка Дитаймина взлорадно улыбнулась. К слову, лорд Уоррен и леди Лоренция Дитаймин стояли за ее спиной. По их физиономиям было видно, что они испытывают гордость за свое чадо. Вот только я не понимал, чем именно здесь гордиться. Беспросветной тупостью, полному отсутствию манер или неумению держать язык за зубами. Хотя, наверное, все сразу. «Как жаль!» — вздохнула моя бабуля, замолкая, тем самым поднимая градус напряжения. «Что таких, как Ролан и Мэйлин, единица?» «Что?» — возмущенно пискнула Тори, с лица которой мгновенно сошла ехидная улыбка. «Подождите!» — с непониманием захлопала она глазами. «Но ведь она же купила детей!» «Купила!» Плечи бабушки расправились, а взгляд стал острым, словно кинжал. «И не она одна, между прочим. Дитя», — посмотрела она на ничего не понимающую Ролан. «Я благодарна тебе, что ты решила защитить моего внука, пытаясь скрыть и его причастность к этой покупке». «Что?» — еще громче взвизгнула Тори, перебивая и походя со стороны на умалишённо. «Этого не может быть!» «Хочу сказать, что я восхищаюсь твоей смелостью и благородством», — продолжила бабушка, игнорируя омерзительный писк. Мне не показалось, в глазах юной графини появились слезы. «Ты знаешь, что общество осудит, все равно купила двух деток из бедных семей, принимая их как брата и сестру». Тепло улыбалась бабушка, сбрасывая маски. «Бред какой-то», — задыхалась от охватившей ярости Тори. А вот знать умно притихло, не спеша привлекать к себе внимание. «Знай, я не встану против тебя». Моя старушка подошла к шмыгающей носом Ролане, нервы которой, судя по всему, сдали. «Наоборот. Хочу поддержать и сказать, что ты умничка». Рука бабушки по-доброму погладила округлое плечо моей леди, успокаивая. «Спасибо вам», — всхлипнула Ролан. «Спасибо, госпожа». «Ну что еще за госпожа такая?» — рассмеялась бабуля. «Выдумала тоже». «Что ж, я хотел огласить в конце бала», — взял слово его величество, выходя вперед. «Но сейчас, как вижу, самый подходящий момент». Дамы и господа, как и пышущие негодованием Тори, устремили немигающие взгляды на монарха. Самое ближайшее время на территории государства появится место, где поселятся нуждающиеся в помощи дети. Это поместье станет их новым домом, в котором маленькие жители наших земель обучатся хорошему тону и грамоте. Данное решение далось мне нелегко, но сейчас я как никогда понимаю, что оно правильное. На лицах аристократии проявлялось множество разнообразных эмоций, но никто не посмел высказать свое фи. «Я согласен, покупка детей — поступок аморальный», — продолжил его величество. Но леди Мэйлин совершила его, исходя из добрых побуждений. Показав нам всем, что зов милосердного сердца сильнее страха быть источником осуждений. Ролана хваталась за мою ладонь, забывая, как дышать. «А теперь главное», — повысил голос монарх. «Ответственность за вышеперечисленное возложит на свои плечи лорд Винсоун и леди Мэйлин. Указ подписан и завтра будет оглашен на центральной площади».